пятый параграф 10 главы. Как делать асаны? Без преувеличения можно сказать, что набор статических поз асаны избавили меня от инвалидности и тяжелой хирургической операции. Даже 33-дневное голодание не вселило в меня такую веру в успех, как этот комплекс статических упражнений. Вначале я мог делать лишь небольшую их часть, наблюдая, как очень медленно, но все-таки увеличивается подвижность суставов и позвоночника, я, наконец, поверил, что еще не все потеряно. Особенно стимулирует выполнение асан успех, пусть даже минимальный, но наблюдаемый каждый день. Его можно измерить, увидеть, ощутить и не в далеком будущем, а именно сегодня. Я помню до сих пор, как приступил к выполнению плуга, попросту забрасыванию ног как можно дальше за голову. Первый раз мне не удалось даже оторвать ноги от пола. Больше месяца потребовалось, чтобы просто выпрямить ноги, не говоря уже о том, чтобы достать пол носками ног за головой. Каждый день снова и снова вы по возможности расслабляете скованные мышцы, делаете выдохи в конце движения, растираете суставы и сухожилия, иногда просто ждете какое-то время, чтобы прошли естественные боли растягивающихся связок и суставов. И, о чудо, вы видите, что ваши бедра стали чуть ближе к лицу, а ноги немного распрямились. Отдохнув в позе покоя, при повторной попытке сделать плуг, подмечаете, что возвратились уже не в то положение, с которого начинали, а в то, которым закончили прошлый раз, или близкой к нему. А ведь это уже громадный успех, и он виден сейчас. Глядя сейчас на свою фотографию в позе плуга, которая по технике исполнения еще и сейчас далека от совершенства, фото 21, я вспоминаю, как вначале мне приходилось делать плуг боком, перенося вес тела на здоровую сторону и пользуясь различными опорами и подушками. Так что тот плуг, который вы видите на фотографии, служит для меня очевидным доказательством моего личного успеха, достигнутого с помощью асан. Я сожалею, что у меня нет фотографий поз в первые дни их освоения. Хотя, конечно, тогда мне было не до съемок. Подробно излагаемый ниже ряд асан точно соответствует генеральной идее раджа-йоги о последовательном оживлении всех семи нервных центров, чакр, начиная с мозгового и заканчивая земляным. Чтобы поддержать морально тех, кто находится на стадии освоения поз, я позволил себе привести в качестве образцов собственные фотографии, сделанные накануне выхода книги. Многие из этих асан раньше я вообще не мог выполнить. Последовательность выполнения входящих в комплекс 16 асан для удобства дальнейшего изложения разбита на три части. Поза покоя, алмазная четверка и золотая десятка. Поза покоя. 1. Поза покоя. Алмазная четверка. 2. Стойка на голове. 3. Стойка на плечах, свеча. 4. Плуг. 5. Рыба. Золотая десятка. 6. Поцелуй колен. 7. Кобра. 8. Саранча. 9. Лук. 10. Скорпион. 11. Алмазный сон. 12. Мост. 13. Король рыб. 14. Треугольник. 15. Поза бедра. И 16. Поза покоя. Все 16 асан выполняются как единый комплекс. Трудно указать время, которое необходимо потратить на выполнение четверки или десятки. Оно не так зависит от времени, затрачиваемого на сами асаны, как от необходимости выдерживать паузы между ними. Минимальная длительность отдыха между асанами составляет 30-40 секунд, но иногда на это приходится тратить до 10-15 минут. Еще раз хочу подчеркнуть, что главное внимание нужно сосредоточить на дыхании и расслаблении в конечной позе. Качество конечной позы постепенно будет улучшаться. Время, затраченное на выполнение асан, и число их повторений для разных людей или в разные периоды жизни одного и того же человека различны. Без особых нарушений весь комплекс можно выполнить приблизительно за 40-80 минут. При выполнении асан нужно соблюдать следующие общие правила. Первое. Перед выполнением любой асаны нужно медленно вдохнуть и выдохнуть через нос. Второе. Переход тела из исходного положения в асаны, в которых тело сгибается, выполняется в процессе выдоха. Далее необходимо дышать ритмично, без задержки дыхания. Переход тела из исходного положения в асаны, в которых тело прогибается, выполняется в процессе вдоха. Далее необходимо дышать без задержки дыхания. Четвертое. Во время выполнения асан внимание концентрируется на дыхании и его счете. Пятое. Никогда не следует пыхтеть, терпеть боль или допускать дискомфорт во время выполнения асан. В этом случае иногда достаточно немного подождать, пока боль утихнет. Можно помассировать больное место, вернуться в исходное положение или пропустить сегодня это упражнение. Шестое. Ни в коем случае не следует доводить мышцы до перенапряжения, дрожи, спазмов и тому подобного. Седьмое. В любой асане, приняв конечное положение, нужно расслабить все мышцы, не участвующие в удержании позы, сосредоточив внимание на дыхании и его счете. Восьмое. Задержка дыхания во время асан на вдохе и выдохе не рекомендуется. Некоторые стремятся слишком быстро освоить сложные асаны, кряхтя и затаив дыхание в трудные моменты. Это грубая ошибка. Задержки дыхания на вдохе и выдохе практикуются обычно после освоения техники дыхательных упражнений. Теперь я приступлю к детальному описанию асан, которые желательно делать в спокойном, неярко освещенном или темном, тихом и теплом месте. В вариантах описаний этого комплекса я встречал даже рекомендацию завязывать глаза темной материей. Я пробовал. Мышцы расслабляются, и легче сосредоточить внимание на упражнениях и дыхании. Начинающим это трудно из-за потери ориентации. Каждая асана завершается отдыхом и расслаблением в позе покоя на спине или на груди не менее 30 секунд, а весь комплекс – позой покоя длительностью до 15 минут. Первое. Поза покоя. Фото 18. Исходное положение. Лечь на спину, ноги вместе, руки вдоль туловища, глаза закрыты. Дыхание. Дыхание синхронизировано с техникой исполнения. Сосредоточение внимания. Смотрите описание техники исполнения. Техника исполнения. Напрячь тело, ноги вытянуть, руки прижать к бедрам и сразу же расслабить все тело. По мере тренировки расслабление в этой асане достигается во всем теле и сразу. Начинающим на освоение этой асаны иногда приходится тратить много времени. Существует много вариантов методики расслабления тела. Приведу один из них, в котором используется свойство нашего организма расслаблять мышцы во время выдоха. Для начинающих. В расслабленной позе во время выдоха сосредоточить внимание на мускулатуре грудной клетки и расслабить ее. Во время следующего выдоха расслабить, перебирая мысленно мышцы живота. Перевести внимание на нижние конечности. Во время очередного выдоха вызвать тяжесть, тепло и расслабление, начиная с кончиков пальцев левой ноги, постепенно двигаясь до бедра, тоже для правой ноги. Затем на выдохе перевести внимание на кончики пальцев правой руки, последовательно продвигаясь по руке, расслабить ее, включая ключицы и лопатки. Тоже проделать и с левой рукой. На очередном выдохе переключить внимание на мышцы шеи, подбородка, щек, крыльев носа, вокруг рта и глаз, темени, затылка, ушей. Лоб, в отличие от всего тела, расслабляется по-другому. Нельзя вызывать тепло и тяжесть в области лба. Идеально словесная формула для области лба на выдохе. Мой лоб приятно прохладен. Еще раз, всегда на выдохе, мысленно расслабить все в той же последовательности. Можно расслабить внутренние органы таза, живота, грудной клетки, горло, расслабить спинной и головной мозг, все нервы. В результате все тело будет расслаблено. Должно возникнуть ощущение тепла и тяжести в руках и ногах. Сосуды расширяются, увеличивается приток крови к конечностям. В заключение можно сконцентрировать внимание на области сердца. Словесная формула для него – «Мое сердце бьется ровно и спокойно». Описанная техника расслабления вначале требует 10-15 минут, а затем постепенно сокращается до 3-4 минут. Когда же приходит мастерство, в расслабленное состояние можно прийти еще быстрее, почти мгновенно. Это своего рода начало психотренинга и простой вариант модной сейчас аутогенной тренировки, заимствованной у древних йогов. После того, как удастся хорошо освоить технику расслабления, можно перейти к следующему этапу позы покоя. Для опытных. Расслабить тело, ощутить холод в области лба, сохраняя расслабление и не открывая глаз, представить ясное голубое безоблачное небо. Вызвать ощущение полета. Представить себя парящей птицей в этом голубом безоблачном небе. На этой стадии должно уйти ощущение собственного тела. Человек переходит в состояние невесомости. Представить всюду вокруг себя, вверху, внизу, по сторонам, бескрайнее, чистое, голубое небо. Сделать вдох, поднять руки вверх и потянуться всем телом, как после сна. Медленно сесть, открыть глаза. Резко выходить из этой позы не рекомендуется. Дыхание произвольное, через нос, ритмичное, редкое, неглубокое. Работу мозга желательно затормозить как можно больше. При правильном выполнении позы покоя появляется зевота и сонливость. Последнюю нужно преодолевать. Эффект. Эта поза помогает снять усталость, заснуть в любой обстановке, придает ощущение свежести, избавляет от нервозности, хронического стресса, оказывает глубокое расслабляющее воздействие на каждую часть тела. Эта поза стоит того, чтобы над ней работать. Ее можно назвать дверью, которая ведет к гармонии тела, психики и нравственности, а также к алмазной четверке асан, являющейся фундаментальной основой нормализации физиологии вашего тела и духа.